Глава третья. Пруд находился к югу от корпуса. Чтобы к нему попасть, надо было выйти через заднюю дверь и пройти по узкой извилистой тропинке, раздвигая сильно разросшийся папоротник, который загораживал дорогу даже ранней осенью. Или же, если поблизости не было опекунов, можно было срезать через заросли ревеня. Так или иначе, у пруда тебя ожидало сонное спокойствие. Утки, камыш, ряска. Для секретного разговора это место, однако, не очень годилось. В 100 раз лучше была очередь на ланч. Во-первых, пруд хорошо просматривался из корпуса. Кроме того, никогда не угадаешь, как пойдет по воде звук. Если кому-нибудь захотелось бы подслушивать, надо было только прошмыгнуть по дальней тропинке и спрятаться в кустах на той стороне пруда. Но ведь я сама оборвала Томми в очереди на ланч, так что теперь привередничать не приходилось. Хотя стоял октябрь, и уже не первые числа, день был солнечный, и я решила сделать вид, что гуляю там просто так, и на Томми натыкаюсь случайно. Может быть, потому что я настроилась так себя вести, хотя понятия не имела, смотрит кто-нибудь или нет. Я не стала садиться, когда, наконец, увидела его сидящим на большом плоском камне, поблизости от воды. Одежда на нас была, помню, своя. Значит, была пятница или уикенд. Во что именно был одет Томми, сказать теперь не могу. Скорее всего, на нем была одна из потрёпанных футболок, которую он носил даже в прохладную погоду. А я совершенно точно была в тренировочной куртке на молнии, которую приобрела на распродаже в первом старшем. Я обогнула камень и стала спиной к пруду, лицом к корпусу, чтобы заметить, если в окнах начнут появляться лица. Потом мы несколько минут говорили о всяких пустяках, как будто в очереди на ланч ничего не случилось. Не знаю, кому, Томми или возможным зрителям это предназначалось, но держалась я нарочито обыденно и один раз даже пошла было дальше, вроде как продолжать прогулку. Но тут на лице у Томми изобразилось чуть ли не отчаяние. И я мгновенно раскаялась. Получалось, что я дразню его, хотя у меня этого и в мыслях не было. И я спросила, словно только что вспомнила. «Кстати, о чем это ты начал тогда говорить? Насчет мисс Люси?» «А, да». Томми уставился мимо меня на пруд, тоже делая вид, что совершенно об этом позабыл. «Мисс Люси, ну, было дело». Мисс Люси по праву считалась в Хейлшеме самой спортивной опекуншей, хотя по ее виду не всякий мог бы такое предположить. Коренастая, она чем-то напоминала бульдога, и её чёрные волосы странно росли вверх и никогда не закрывали ни ушей, ни короткой толстой шеи. При этом она была очень сильная и натренированная, и даже в старших классах мало кто из нас, включая мальчишек, мог тягаться с ней на беговой дорожке. Она великолепно играла в хоккей на траве и не уступала парням старшего возраста на футбольном поле. Помню, однажды Джеймс Б. попытался, когда она вела мяч, остановить ее подножкой, но не тут-то было. Сам полетел на траву. Когда мы были в младших классах, она обращалась с нами совсем не так, как мисс Джеральдина, которая могла утешить в беде. В младших она вообще мало с нами разговаривала. Только повзрослев, мы начали ценить ее скупую, энергичную манеру речи. «Ты стал рассказывать, — напомнил я Томми, — про разговор с мисс Люси. Будто она сказала, что если ты не хочешь заниматься творчеством, то ничего страшного». «Ну да, что-то в этом роде. Сказала, чтобы я не беспокоился. Мало ли кто что про меня говорит. Это было 2 месяца назад или чуть побольше». В корпусе несколько младшеклассников остановились у одного из верхних окон и начали смотреть на нас. Но я, забыв о притворстве, присела на корточки напротив сидящего Томми. «Томми, ведь это очень странно звучит. Ты уверен, что правильно ее понял?» «Конечно, уверен». Он вдруг понизил голос. Она не один раз это повторила. Мы были в ее кабинете, и она закатила об этом целую речь. Когда она попросила его зайти к ней в кабинет после урока восприятия искусства, Томми, — объяснил он мне, — подумал, что его ждет очередная лекция о необходимости прилагать старания. Опекуны, в том числе даже мисс Эмили, проводили с ним такие беседы уже не раз. Но когда Томми и мисс Люси шли от корпуса к оранжерее, там у нас жили опекуны, у него возникло ощущение, что сегодня будет по-другому. Потом, когда он сел в ее удобное кресло, сама мисс Люси осталась стоять у окна. Она попросила его рассказать, что, по его мнению, с ним все это время происходило. Томми начал было, но даже до середины не дошел, как она вдруг перебила его и заговорила сама. Она, мол, знала множество воспитанников, которым долгое время очень трудно давалось творчество. Живопись, рисунок, поэзия — все это не один год шло у них со скрипом. Потом в один прекрасный день они вдруг раз — и расцветали. «Вполне возможно, — сказала она Томми, — что и с ним так будет». Томми слыхал подобное и раньше, но было в тоне мисс Люси что-то такое, что заставило его прислушаться. «Мне ясно стало, — сказал он мне, — что она к чему-то клонит, к чему-то другому». И действительно, вскоре она начала говорить необычные вещи, которые Томми не сразу воспринял. Но она твердила свое, и понемногу он стал понимать. «Если, — сказала она, — Томми старается по-настоящему, но с творчеством все равно ничего не выходит, это не беда, беспокоиться не надо. Никто, ни опекуны, ни воспитанники, не должен наказывать его, давить на него, мучить его за это. Его вины здесь нет». А когда Томми возразил, что если мисс Люси так думает, это, конечно, хорошо, но все остальные считают виноватым именно его, она вздохнула и посмотрела в окно. Потом сказала. «Может быть, это и не сильно тебе поможет, но знай, в Хейлшеме есть по крайней мере один человек, который думает по-другому, который считает тебя очень хорошим воспитанником, ничуть не хуже остальных, независимо от твоих творческих результатов». «Может, она тебе голову морочила?» — спросила я Томми. «Может, она таким хитрым способом решила сделать тебе втык?» «Точно нет. Дело в том...» Вдруг в первый раз за весь разговор он обеспокоился, что нас могут подслушивать, и оглянулся на корпус. Младшеклассники уже потеряли интерес и отошли от окна. К павильону направлялись несколько девчонок нашего возраста, но они пока что были далеко. Томми опять повернулся ко мне и сказал чуть ли не шепотом. «Дело в том, что когда она это говорила, ее трясло». «Как это трясло?» «Натурально. От злости. Я прекрасно видел. Она глубоко внутри была в бешенстве». «Из-за кого?» «Не знаю. Но не из-за меня. Вот что самое главное». Он усмехнулся, потом опять стал серьезным. «Понятия не имею, на кого она злилась, но злилась здорово». У меня затекли ноги, и я встала. «Странно все это, Томми. И самое интересное, что этот разговор мне помог. Очень даже помог. Ты сегодня сказала, что дела у меня как будто налаживаются. Но так это из-за мисс Люси. Я стал потом думать о ее словах и понял. Она права. Я не виноват. Да, я вел себя не так, как надо. Но все равно где-то там, в самой глубине, я не виноват. Вот это-то все и меняет. А если я чувствую, что могу сорваться, хорошо бывает встретить ее где-нибудь или просто посмотреть на нее, когда сижу на уроке. Она ничего, конечно, не скажет про наш разговор, только слегка кивнет. Но мне этого хватает. Ну, вот. Ты спрашивала, что со мной случилось. Теперь ты знаешь. Ну, слушай, Кэт, обещай мне, ни слова никому, хорошо? Я кивнула. Но спросила. «Это она потребовала?» «Нет-нет, она ничего от меня не требовала. Но все равно молчи, как рыба. Ты должна дать мне слово». «Ладно, даю слово». Девочки, которые шли к павильону, увидели меня и стали махать руками и кричать. Я помахала в ответ и сказала Томми. «Я теперь пойду. Давай потом это обсудим». Но Томми будто не слышал. «Было еще кое-что», — продолжал он. «Она и про другое мне говорила, но я толком не понял. Хотел тебя об этом спросить. Она сказала, нас недостаточно учат. Что-то в этом роде». «Недостаточно учат? То есть она думает, что мы должны еще больше заниматься?» «Нет. Кажется, она не к этому вела. Она говорила, ну, про нас вообще. Про то, что с нами будет, про донорство и все такое». «Но ведь это нам объясняли», — удивилась я. «Не понимаю, что она хотела сказать? Что есть такие вещи, которые от нас пока держат в секрете?» Томми ненадолго задумался, потом помотал головой. «Нет, по-моему. Просто она думает, что нас надо больше этому учить, вот и все. Она сказала, ей бы очень хотелось самой с нами потолковать на эти темы». «Ну какие именно?» «Не знаю, Кэт. Может быть, я вообще не так ее понял. Может быть, она совсем даже не это имела в виду, а еще что-нибудь насчет моих нулевых творческих результатов. Я как в тумане, если честно». Томми смотрел на меня так, словно ждал, что я добуду откуда-нибудь ответ. Я поразмыслила еще несколько секунд, а потом сказала: «Томми, постарайся вспомнить. Ты говоришь, она злилась?» «Да, вид был такой. Тихая, но ее трясло». «Хорошо. Допустим, она злилась. И что, злость напала на нее, как раз когда она затеяла этот новый разговор? Про то, что нам мало объясняют насчет донорства и прочего?» «Кажется, так». «А теперь, Томми, подумай, с какой стати она сюда вырулила? Говорила про тебя, про твои трудности с творчеством. Потом вдруг начинает про эти вещи. Где связь? Причем тут вообще донорство? Какое оно имеет отношение к твоим делам?» «Не знаю. Какое-то, наверное, имеет. Может быть, одно почему-то навело ее на другое. Кэт, ты что-то слишком во все это погрузилась». Я засмеялась, потому что он был прав. Я хмурила брови, полностью уйдя в свои мысли. Они двигались в разных направлениях одновременно. Рассказ Томми о разговоре с мисс Люси заставил меня кое о чем вспомнить. Пожалуй, сразу о нескольких вещах, о мелких эпизодах с участием мисс Люси, которые озадачили меня в свое время. «Просто...» Я замолчала, вздохнула. «Не могу понятно объяснить, даже сама себе. Просто то, что ты говоришь, напоминает о всяком разном, а довольно-таки загадочном. Я часто про это думаю. Например, зачем мадам приезжает и забирает наши лучшие картины? Для чего они ей нужны?» «Для галереи». «Но что это за галерея? Приезжает раз за разом и увозит лучшее, что мы делаем. У нее же горы должны были накопиться. Я однажды спросила мисс Джеральдину, с каких пор мадам стала сюда приезжать, и она ответила, что с самого основания Хейлшема. Что это за галерея? Почему она вдруг решила сделать галерею из наших работ?» «Может быть, продает? Там снаружи они всем торгуют». Я покачала головой. «Нет, не то. Здесь должна быть какая-то ниточка к тому, что сказала тебе мисс Люси. Про нас, про то, что нам предстоит, про донорство. Не знаю, но мне кажется, что все тут связано одно с другим. Хотя не могу сообразить, как. Ну ладно, я пойду, Томми. Давай пока будем молчать обо всем». «Конечно. И никому про мисс Люси». «Но ты мне скажешь, если она с тобой еще о чем-нибудь таком заговорит?» Томми кивнул, потом опять оглянулся. «Ты правда иди, Кэт, а то кто-нибудь нас услышит».